Порой, заметив различие между обозначением и образом, я начинаю еще больше сомневаться и терзаться угрызениями совести. Я говорю себе, если я преклоняюсь перед красотой земных предметов, если я слишком люблю их, не идолопоклонство ли это? Ведь я должен любить красоту лишь как знак, как изображение сокровенной божественной красоты, которая в тысячу раз дороже и несравненно выше всего. Недавно мне исполнилось 22 года. До сих пор мой религиозный пыл был столь велик, что я не знал иной любви, кроме непорочной любви к Богу и его святой религии, которую я желал бы проповедовать, чье торжество желал бы видеть во всех уголках земли. Признаю, что к этой чистой любви примешивалось в какой-то степени земное чувство. Вы это знаете, я часто говорил вам об этом. Вы же, относясь ко мне с обычной снисходительностью, отвечали, что человек не ангел, и даже стремление к подобной праведности есть гордыня. Вы мне советовали умерять подобные чувства, но не заглушать их совсем. Любовь к науке, жажда славы, достигнутой с помощью той же науки, даже высокое мнение о себе, все это, испытываемое с умеренностью, смягченное христианским смирением и направленное к доброй цели, хотя и таит зерно себелюбия, однако может служить побуждением и опорой для самых твердых и благородных решений. Итак, сомнение, овладевшее мной, касается не моей гордости и чрезмерной самоуверенности, жажды мирской славы или излишней научной любознательности. Нет, дело не в этом, а в чем-то до известной степени противоположном. Меня охватывает порой изнеможение, вялость воли, томление. И, глядя на милый цветок или созерцая таинственный, тонкий, призрачный луч далекой звезды, я так легко плачу от нежности, что мне становится страшно за себя. Скажите мне, что вы думаете обо всем этом? И нет ли чего-нибудь нездорового в моем душевном состоянии? 8 апреля. Сельские развлечения все продолжаются, и я, вопреки желанию, вынужден принимать в них участие. В сопровождении батюшки я осмотрел почти все наши владения. Батюшка и его друзья были поражены, что я не оказался полным невеждой в вопросах сельского хозяйства. Изучение богословия кажется им несовместимым с познанием природы. Они удивились моей осведомленности, когда среди кустов винограда, на которых едва начали распускаться листочки, я отличил лозу Педро Хименес от Дон Буэно. Но не менее поразило их и то, что среди зеленых побегов я смог отличить ячмень от пшеницы и анис от бобов, что знаю много плодовых и декоративных деревьев, и даже среди сорных трав угадал ряд названий и рассказал кое-что об их свойствах и особенностях. Пепита Хименес, узнав от батюшки, что мне очень нравятся здешние сады, пригласила нас к себе на хутор отведать ранней земляники. Это желание Пепиты угодить батюшке, который к ней сватается и которого она отвергает, часто кажется мне заслуживающим порицания и кокетством. Но когда я вижу, как Пепита проста, искренна и чистосердечна, все дурные мысли у меня исчезают. И я начинаю верить, что она так поступает не из расчета, а лишь стремясь сохранить верную дружбу, которая издавна связывает ее с нашей семьей. Как бы то ни было, 3-го дня, под вечер, мы отправились на хутор. Это очаровательное место, самое прелестное и живописное, какое только можно себе представить. Там протекает речка, орошающая почти все здешние сады и питающая множество каналов. За хутором устроена плотина. И после орошения избыток воды устремляется в глубокий овраг, окруженный серебристыми тополями, осокарями, ивами, цветущими олеандрами и другими густолиственными деревьями. Образуя чистый и прозрачный водопад, река пенис течет по дну оврага, а затем вновь устремляется по извилистому руслу, вырытому природой. Берега пестрят цветами и травами. А сейчас весной усеяны множеством фиалок. Склоны холмов на окраине хутора поросли смоковницами, ореховыми и всякими плодовыми деревьями. А на равнине чередуются грядки с земляникой, помидорами, картофелем, фасолью, перцем. За ним небольшой сад, полный цветов, которыми так изобилуют здешние края. Особенно много роз, их сотни сортов. Домик садовника красивее и чище тех, которые обычно встречаешь в этих местах. А неподалеку стоит беседка, где Пепита и угостила нас великолепным завтраком с земляникой в качестве главного блюда. Для столь ранней поры земляники были удивительно много. Ее подавали с козьим молоком. В хозяйстве Пепита есть и козы.